Глава 7. Полторы недели на острове пролетели для Вики в трудах и заботах. Ее мечты жить на вилле в окружении красивых мулатов с опахалами так и оставались в туманной дали будущего и, похоже, что несбыточного. И она не сильно об этом жалела. Тут было больше шутки, чем реальных желаний. Зато ее другие витания в облаках начали приобретать конкретные очертания. Вчера поздно вечером великий магистр Лагис получил голубем известие от простой орденской сестры герцогини Урании Вьерской, что в ее дворец, не сильно скрываясь, но и не очень афишируясь, прибыл виконт Дебор Карлайтский в сопровождении близнецов, и у него есть какой-то важный разговор к магине тени. «Я уж не стал свою начальницу так поздно тревожить, зато, как видишь, с самого утра даже не дал тебе еще позавтракать». Лагис старательно смотрел в окно, пока Вика смущалась и ругала себя последними словами. «Если прикажешь, я распоряжусь накрыть стол на двоих». «Тогда уж на троих. Пусть магистра магии вытряхнут из кровати. Пошли за ней кого-нибудь и... извини». Лагис улыбнулся и, коротко кивнув, вышел. Вика и сама не понимала, что ее так расслабило и почему, явившийся к ней с докладом о прибытии великого магистра рабыни, она ответила «пусть войдет». Может, это от того, что попаданка уже привыкла к мелькавшим у нее в апартаментах и выполнявшим различные поручения рабам, то ли из-за идентичности здешнего нижнего белья с некоторыми образцами летней одежды ее родного мира, шортами и блузками, но именно в нижнем белье Лагис и застал свою госпожу, расчесывающуюся перед зеркалом. И лишь его смущенная реакция объяснила Вике, что она, как говорится, берега попутала. А с другой стороны, перевела попаданка стрелки, какого черта он сам к ней заявился? Великому магистру заняться, что ли, нечем, кроме как посыльным подрабатывать? Мог бы и своего мальчишку-гонца, того, что с ушами, как у чебурашки, прислать. Обвинив, хоть и не совсем честно, своего соратника, Вика немного избавилась от смущения. «Эй, в ванной все готово?» – спросила она у рабыни. Загруженная ворохом проблем все время нынешнего пребывания на острове, Вика не запомнила имена своих новых служанок, точнее, путала. Юнти попаданка дала волю в первый же день прибытия на Акулий зуб, и та теперь, пользуясь предоставленными ей на обустройство временем и средствами, занималась личными делами. Впрочем, несколько раз на дню прибегая к бывшей хозяйке за советами и предложениями помощи. Привычка, как и красота, это страшная сила. Юнты Вики не хватало, новые служанки сильно раздражали, но капризную барыню попаданка из себя не строила, терпела бестолковость стоически, правда, не знала, насколько ее хватит. В большом главном зале замка, накрытый всего на 3 персоны стол, смотрелся удивительно помпезно, но попаданка уже привыкла. Статус обязывает хотя бы время от времени следовать дурацкому средневековому протоколу. Идея многое в нем поменять у Вики присутствовала, но ей и без этого проблем хватало. «Я сама рано встала», – доложила подруга, обнимая начальницу. «Ты же знаешь, меня Флем с отливом ждет у восточных ворот». «Надо будет тебя наградить», – похвалила вечную за Соню попаданка. Их шаги гулко отдавались под высокими сводами зала, пока они шли к столу, возле которого их стоя улыбкой приветствовал великий магистр. Вика не считала необходимым такое количество слуг вокруг, но давно махнула на это рукой. «Лагис, смертная казнь – это смертная казнь, а порка – это порка». Попаданка все еще немного злилась на соратника за утренний инцидент, а потому начала завтрак с наезда на командора. Одно с другим не нужно совмещать. Кого запороли? Поинтересовался Лагис. За что Вика еще была благодарна своему соратнику, он всегда всерьез и внимательно подходил к любым ее приказам, обращениям, идеям или просьбам. А я знаю. Попаданка сама положила себе на серебряное блюдо понравившийся ей кусок морской рыбы. Вчера со столба, что у западных ворот, снимали тело какого-то мужика. Смотрю, он синий. Хотела его подлечить и не смогла, уже труп. И судя по тому, что не было никакой реакции даже на мою магию, его пороли и уже мертвым. Морщины на лбу Лагиса разгладились. Он понял, о чем говорит его госпожа. «Так это же Аннорт был», – объяснил он. «Воровал у своих товарищей в казарме, причем давно. И хитрый, все никак поймать не могли. Вика, когда в казарме происходит такое недоверие...» «Лагис, друг мой», – прервала она его. «Ты слышишь, о чем я тебе говорю? Если ты считаешь, что он заслужил смерти, хотя я думаю, что для воровства это чрезмерное наказание, так и присуди ему казнь. А если же назначена порка, то преступник должен оставаться живым. Сегодня же распорядись, чтобы при телесных наказаниях обязательно присутствовали лекари. А вообще, я скажу не дело, когда руководитель моего ордена является заодно комендантом крепости. Ты бы при этом, как тот Рабинович, ставший королем, заодно еще бы и немножко шил. Найди кандидатуру. Нет, не ищи. Скоро придет наш караван из Вежа. Там есть младший мастер Аникар. Вот его и назначишь. Опыта комендантской службы у него пока нет, но он мужчина уже в возрасте, много повоевал, опытен, разумен и честен. Остальное приложится. Все сделаю. Как обычно, легко согласился Лагис. Как я понял, после сообщения герцогини ты нас покинешь? Да. Только если ты не забыл, я и так собиралась во Вьеж. Хотя известие, не скрою, крайне приятное. Почти наверняка решится вопрос с магистром дипломатии ордена. В этом направлении у нас очень много предстоит делать. И не только в дипломатии, виконт, пригодится, хихикнула Эрна прямо как дурочка. Лагис, сегодня вечером у тебя соберемся. Сделав вид, что не заметила подначку подруги, сказала Вика, «Определимся с нашими дальнейшими планами и делами». Небольшой коттедж на дальней пустынной стороне Акульего залива для своей госпожи за время ее отсутствия командор построил, учтя все Викины пожелания. Даже разбил вокруг него фруктовый сад, который благодаря магическому заклинанию плодородия начнет давать урожай яблок, груш и слив уже этим летом. Только использовать свое первое загородное жилье для отдыха Вике еще ни разу не пришлось. Зато ежедневно, не менее 2 гонгов времени каждое утро, она проводила там тренировки со своими друзьями и соратниками. «Мне пора бежать, а то скоро отлив начнется», похлопав себя по животику, сообщила Эрна. «Тебе сообщить о готовности стен, или ты все равно к нам заглянешь сегодня?» Как Вика и решила, спасая свой милый баунти от будущего переселения, из университетских сооружений на острове останется только уже построенное здание, где будут заниматься особо талантливые и одаренные, своего рода аспирантура, а весь остальной университетский городок возводился на берегу материка, лигой южнее от выступавшего в отлив перешейка между Большой Землей и островом. Когда Вика и Эрна, вдоволь наэкспериментировавшись с заклинанием укрепления на зубчатых колесиках и пружинах для зажигалок, и, наконец-то, после почти целого дня мучений, получив нужный результат, колесико гарантированно высекало искры из кремня при первом же прокручивании, а пружина откидывала крышку зажигалки с веселым звоном, вышли из мастерской, попаданка увидела выложенные на просушивание глиняные полуфабрикаты для обжига кирпичей и скорее из озорства, чем с каким-то умыслом, укрепила одну из них. Эрнин возглас «Ого!» в общем-то верно отразил суть. Вместо глиняной заготовки на земле лежал брусок гранита, причем очень красивой расцветки. Когда девушки принялись разглядывать поднятый с земли камень и стучать по нему принесенным из мастерской молотком, то убедились в его необычайной прочности. Воодушевленная попаданка тут же вызвала к себе главного архитектора, одного из тех непризнанных гениев, которые приехали к ней по призыву Флема, и распорядилась направить людей на лепку заготовок. Ученый-строитель оказался более догадливым, чем иномерянка, представляющая в местном средневековье продвинутую техническую цивилизацию. Уловив суть ее магических воздействий, он предложил не мучиться с изготовлением гранитных камней, а сразу же укреплять сложенные из глиняной смеси и отформованные стены. В тот же день, это случилось ровно неделю назад, Вика превратила будто настоящая волшебница участок стены из смеси морского песка и глины в наитвердейший гранит красивого лазурного цвета, и магическая энергия в резерве почти не истратилась. К сожалению, когда такой же трюк проделала Эрна, у нее ничего не получилось, даже при том, что она истратила больше трети своего резерва на полную запитку конструкта укрепления. Получается, что создание гранита – результат плотности энергии, а не ее количества. Плотность же магии, как помнила Вика из той беседы, зависит от размеров резерва, увеличиваясь по экспоненте. Иными словами, заменить попаданку в создании магического гранита никто не мог, даже достигшая высочайшего уровня подруга. Работать главным застройщиком этого мира попаданка не собиралась, но поняв, какие возможности перед орденом открылись благодаря ее укреплению, она распорядилась все силы бросить на формовку стен зданий университетского городка. Пока она не убыла с акулевого зуба по делам, можно максимально ускорить строительство. Под руководством магистров науки и магии не только городские рабы и гребцы с орденских кораблей, захваченных у братства Люра, но и недавно освобожденные Лагисом прибывшие на остров беглые рабы, одаренные и грамотные, принялись за ударную работу. Любишь, как говорится, кататься, умей и саночки возить. Будущим студентам доверили самые сложные участки возведения их будущих общежитий и учебных корпусов. «Я сама у вас появлюсь, как только выполню, что наметила». Вика остановилась у входа перед своими апартаментами, где постоянно дежурили двое дружинников. В их защите попаданка не нуждалась, но опять же статус, или, как иногда говорили на ее родине, понты. Флему напомни про доклад по королевским семьям Запада, который он со своими умниками мне еще вчера должны были представить. Стройка – дело важное, но и об основных делах забывать не надо. Иди, перешеек уже открылся. Девушки обнялись и расцеловались. Хоть и расставались менее чем на половину дня, это стало у них привычкой. «Эх, мне бы прыжок выучить, а то приливы, отливы», – помечтала Эрна уже почти в спину подруги. «Так учи, я что ли тебе не даю?» Вика дружески подмигнула одному из дружинников, которого помнила еще со времен похода против братства Люра, и вошла в распахнутые перед нею двери. Понебратства она старалась не придерживаться, но и нос кверху не драла. Держалась, как правило, ровно со всеми подчиненными, кроме, разумеется, соратников и никчемных или непорядочных. С первыми выстраивала искренние дружеские отношения, от вторых избавлялась, если ни кнут, ни пряник не действовали. Новенькая служанка, та что с веснушками, уже доказала, что пряники ее не исправляют по причине тормознутости, но и на разжалование в прачке или скотнице, как и на порку, она еще не заработала. К тому же жила жена Рудия, ставшая замечательной управляющей замка, характеризовала девушку хорошо, поэтому, возможно, Все дело в чрезмерном волнении рабыни перед хозяйкой со столь грозной репутацией, и со временем все наладится. «Это не тренировочный костюм, моя дорогая», – спрятав раздражение, пояснила Вика. «Я на бал не собираюсь. Убери платье и достань из шкафа то, что я тебе велела». На передевание у попаданки много времени не ушло. Лагис, желая сделать своей госпоже приятный сюрприз, заказал в столице соседнего королевства Глерк дорогую помпезную карету и едва сдерживал торжество и самодовольство, когда предъявлял сей транспорт Вике. Чтобы не расстраивать соратника, попаданка сумела сдержать стон. Ее попа заболела от одного только вида этого аляповатого чудовища. Удивление Вики вызывал тот факт, что, получая с помощью магии из дрянного железа сталь высокого качества для оружия, в этом мире до сих пор не додумались до нормальных рессор. Один раз, чтобы не расстраивать великого магистра, она проехалась по городку за покупками. После этого старалась перемещаться уже с помощью своей пространственной магии. Могла, конечно, и пешком топать, или верхом на своей дождавшейся хозяйке сивке, не расклеилась бы, только Лагис просительно настаивал на эскорте, и за ней постоянно увязывались любопытные, при этом взрослые вели себя ничуть не лучше детей, так что чаще приходилось пользоваться магией. Прыжок на свою маленькую виллу Вика совершила прямо из гардеробной и оказалась точно перед дверью коттеджа. «Нелла! Госпожа!» Гнеш и Нюра кинулись к ней обниматься, как будто бы это опять была их первая встреча после долгой разлуки. Они так каждый день перед утренней тренировкой ее приветствовали. Так же, как почтительными поклонами, всегда с ней здоровались Алик и Эльф. «Слоны, затопчите!» – шутливо, но легко Вика уклонилась от объятий подростков. «Им с ней никогда в искусстве ассасинов не сравняться. Она абсолютный идеал этих умений. Чего вообще сегодня приперлись?» «Как же?» «Так же, Гнеш. Все, ваше с Нюрой обучение закончено. Максимум, чему я могла вас научить, я вас научила. Теперь только поддерживайте форму тренировками и качайте силу. Но главное, когда строят университет, станете студентами. И, пожалуй, это будет для вас более серьезным испытанием. А как же, уважаемый Алгис и Нойран, мы ведь будете совмещать, не в ущерб учебе, разумеется». Вика сделала шаг и прижала к себе своего брата и дочь Рудия. Они сильно изменились за время ее путешествия на север. Гнеш, которому уже исполнилось 13 лет, сильно вытянулся в рост, а благодаря постоянным тренировкам приобрел крепкие мышцы. Нет, они у него совсем не были раскачаны, как у культуриста, но позволяли брату быть сильным, ловким и очень быстрым. 15-летняя Нюра уже давно не напоминала того нескладного, недокормленного угловатого подростка, какой Вика увидела ее в первый раз в таверне «Синий кит». Теперь дочь Рудия и Желы превратилась в красивую девушку, как тот гадкий утенок в прекрасного лебедя из сказки Ганса Христиана Андерсена. Красивую и очень опасную. Не только враги от Нюры поимеют неразрешимые, а иногда и фатальные для них проблемы, но и чувствовала попаданка – немало хороших парней получат свою долю страданий. Такая вскружить голову сумеет. Про Станиславского попаданка много раз слышала, но в чем суть его методики перевоплощения она не знала. Помнила только про известное «не верю», и поэтому научить лицедейству своих учеников не могла. Зато те сумели это искусство освоить самостоятельно, работая в тайной службе акулевого зуба у претора Алгиса Вара. Пока Вика отсутствовала, Гнеш с Нюрой, как и эльф, переодеваясь в одежды городской шпаны, подглядывали, подслушивали, вынюхивали по заданию претора про все возможные незаконные дела, которые пытались провернуть как гости, так и жители острова. чем им сильно само собой помогало и освоено ими в совершенстве искусство ассасинов. При встрече с госпожой Тенью уважаемый Алгисвар похвалил ребят и рассказал о тех преступлениях и мутных торговых операциях, которые с их помощью удалось предотвратить, в том числе и торговлю наркотиками. С тем, что деньги не пахнут, Вика в целом была согласна, но считала, что в этом правиле должны быть исключения. Какой бы свободной экономической зоной она ни хотела сделать свой остров, но допускать сюда наркоту запретила категорически. «Так что здесь сейчас со мной остаются только Алик и эльф. С вами», – похлопала Вика по плечам Гнеша и Нюру, – «увидимся за обедом. Придете в замок или у вас на сегодня дел полно?» «И дел полно, и придем», – засмеялся Гнеш. «Коньяка дашь нам попробовать?» «А розгами по попам получить не желаете?» Грозно нахмурилась Вика. «Обойдетесь без коньяка. Зато вот, подарочки вам добрая фея Вика припасла. Зацените». Она извлекла 4 зажигалки, каждая из которых была завернута в кусок дорогой шелковой ткани и вручила каждому. «Ух ты, получилось!» Гнеш обрадовался, когда от первого же прокручивания колесика загорелся веселый огонек. А то мастера все переживали, что сделали что-то не то, у них никак гореть не хотело. «Все они правильно сделали, Гнеш, просто я не сообразила насчет качества металла». «А Н и В – это Нелла и Вика?» – спросила Нюра. «Как и на наших колечках?» «Ты догадливо», – пошутил Гнеш. Вьежские соседи Вики Глюк и Ритала Кайсы со своей дочерью Стирой, за которой вполне успешно ухаживал Гнеш, все же переехали жить в Акулий Зуб и не пожалели. Заказами они теперь обеспечены на долгие годы вперед. «Все, не мешайте, мы займемся делом. Алик, ты готов?» «Всегда готов. Раз так, тогда сегодня я тебе покажу совершенно новые приемы из арсенала Бора. Пионер!»